Глава 12, в которой появляется Ореох. «Сдавайтесь!» — крикнул Элрик Мелнибанийски, угрожая мечом там и сям видневшимся горожанам, провожавшим кружившую над городом колесницу недоуменными взглядами. «Вас не понимают, Элрик», — сказал герцог Квинский и добавил, взглянул на Вертера. «Какое необыкновенное приключение! Надо же, целый город из прошлого!» Вертер вздохнул. Невесть, откуда взявшийся город, не только не был его творением, но и перечеркнул тяжкий труд, сопряженный с муками творчества, затраченный на разработку сюжета нового приключения Элрика. Когда город заметили, Вертер не проявил к нему интереса, но ему пришлось уступить, ибо Элрик воспарил духом, проявив воинственный пыл, возможно, посчитав, что подворачивается шанс спастись бегством. А герцог его с воодушевлением поддержал, незамедлительно облачив всех в доспехи и набив колесницу всем знакомым ему оружием – мечами, шпагами, копьями, пиками, алебардами. Тем временем Элрик не унимался, не переставая кричать «Сдавайтесь!». Ответом на этот клич послужил поднявшийся из города луч, выхвативший колесницу из сумерек и тут же померкший. «Противник пустил в ход колдовское оружие!» – тревожно воскликнул Элрик. «Друзья, пора и нам продемонстрировать силу!» Вертер послушно вытянул руку и испустил из пальцев голубой луч, срезавший на постройках несколько башен. Герцог еще более преуспел, пробив пучком разноцветных лучей в основании города небольшую дыру. «Не сопротивляйтесь могуществу владык хаоса!» – вскричал Элрик, почувствовав, как в нем взыграла кровь Мелнибане. «Сдавайтесь!» «Зачем вы призываете их сдаваться?» – удивленно спросил Элрик. «Этот город способен перемещаться в пространстве. Когда я стану его правителем, незамедлительно направлю его в Мелнибане». Из города снова поднялся луч, но на этот раз он не дотянулся до колесниц и быстро померк. «Сопротивление неприятеля сломлено!» – радостно вскричал Элрик. «Ваши чары оказались сильнее. Давайте приземлимся и объявим себя новыми правителями этого города». Вертер снова вздохнул, но не стал перечить. Колесница приземлилась на самой большой площади города, заставив оказавшихся на ней горожан застыть в величайшем недоумении. Окинув взглядом толпу, Элрик торжественно возгласил. «Нам пришлось захватить ваш город, ибо я должен вернуться домой, чтобы выполнить свое высокое предназначение. Если вы доставите меня в Мелнибане, я отпущу вас с миром, не причинив никому вреда». Толпа безмолвствовала. Элрик нахмурился. «Они не понимают вышнего наречия Мелнибане», – заключил он. «Попробую обратиться к ним на языке простого народа». На этот раз его не понял никто, даже Вертер и герцог. Элрик взъярился и обнажил меч. «Я Элрик Мелнибанийский», – грозно произнес он. «Вы должны подчиниться мне. Кто из вас говорит на вышнем наречии Мелнибане?» Из толпы отделился некто, облаченный в пурпурную мантию. Его энергичное лицо и пронзительный взгляд черных глаз свидетельствовали о властном характере. «Я говорю на вышнем наречии Мелнибане». «Вы правитель этого города?» «Если хотите, считайте меня правителем». «Как вас зовут?» «У меня много имен, Элрик Мелнибанийский. Ты должен знать меня, ибо я твой друг и твой господин». «Выходит, меня все-таки обманули», — растерянно произнес Элрик, вкладывая меч в ножны. «Какой я глупец!» «Скажи, смертный!» — продолжил незнакомец высокомерно, указывая пальцем на Вертера с герцогом. «Это те самые ренегаты, что помогали тебе». «Ренегаты?» – изумился Вертер. «Вы помогали смертному, тем самым бросив вызов своим собратьям по царству хаоса». «На каких собратьях вы говорите?» – удивленно спросил герцог. «У меня вообще нет ни одного родственника». «Молчи, несчастный! Помогая простому смертному, вы покусились на могущество высших владык». Элрик расцвел в улыбке. «Друзья, выходит, вы мне действительно помогали». «За это они будут наказаны», — сурово ответствовал незнакомец. «Мы не причинили городу никакого вреда», — сказал Вертер. «Какое вы имеете право нас осуждать?» — поддержал его герцог. «Кто вы такой?» Глаза незнакомца наполнились мириадами огоньков. «Я Ореох, князь преисподней, ваш господин». «Ореох!» — Элрик обрадовался. «Я призывал тебя, но ты не ответил мне». «Я был в другом царстве, но вижу, пока отсутствовал, нашлись глупцы, которым взбрело в голову занять мое место». «Не понимаю ровным счетом ничего», — обескураженно сказал герцог Квинский. «Простите, но мне становится скучно». «Замолчи, дерзкий раб». Ореох вытянул руку, и герцог застыл на месте, как изваяние. Живыми у него остались только глаза. «Вы забываете, сэр», — с возмущением сказал Вертер, но тут же умолк, превратившись, подобно герцогу, в изваяние. Расправа с друзьями Элрика не смутила. «Лорд Ориох», — решительно сказал он, — «я утолил твою жажду кровью, а честолюбие душами. Ты должен...» «Я ничего не должен тебе, Элрик Мелнебанийский. Ты мой раб». «Я вовсе не раб тебе. На службе у тебя, признаю. Но ты не можешь диктовать мне условия, ибо я обладаю силой, которой ты опасаешься. Это сила простого смертного». Орех усмехнулся, пожал плечами. «Ты останешься в царстве хаоса навсегда. Твоя сила здесь тебе не поможет». «Я нужен тебе не здесь, а в своем королевстве. Ты прекрасно знаешь об этом, лорд Орех». Князь преисподней едва заметно кивнул. «Ты прав, Элрик. Ты нужен мне в своем королевстве, ибо повелители хаоса не могут сами вмешиваться в дела смертных. И еще не пришло время, когда порядок и хаос могут договориться». «Я буду верно служить тебе, Орех». «Так ли, Элрик?» Недоверчивость Ореха привела Элрика в замешательство. Он, как и все его предки, всегда служили князю Ада верой и правдой. «Если ты вернешь меня в мое королевство, я буду и дальше служить тебе, будь уверен», — твердо проговорил он. «Порядок таких, как я, не прельщает». Князь преисподней молчал. «Возврати меня в мое королевство», — повторил Элрик Мелнебанийский. «Ты не пожалеешь об этом». Ореох вздохнул. «Большого желания не имею». «Я требую», — храбро возгласил Альбинос. «Ого!» — Орех пришел в изумление. «Хорошо, смертный. Я вознагражу твое мужество и накажу за недопустимую дерзость. В награду ты окажешься на острове Чародеев, у берегов которого дрейфует корабль с твоими друзьями-филхарцами. А в наказание ты до конца своих дней будешь мучиться неразрешимой загадкой. Были ли явью твои похождения в этом мире? Ибо ясные картины случившегося с тобой станут являться тебе лишь во сне». «Не и так все случившееся со мной кажется наваждением. Я принимаю твои условия». «Тогда отправляйся со мной», — сказал Орех и, взяв Элрика за руку, поднялся с ним ввысь. А поднявшись ввысь, полетели они сквозь призрачные миры и континуум хаоса. И летели, пока не опустились у огромной скалы в виде черепа с пустыми глазницами. А оказавшись у той скалы, вступили в одну из ее глазниц и очутились в тоннеле с прозрачными стенами, за которыми возникали причудливые видения. А из жуткого полумрака неслись странные мелодичные голоса, которые манили, притягивали, стараясь заворожить. А когда вышли они из тоннеля, то попали в пустыню с диковинными растениями, увидев вместо неба над головой островерхие горы с заснеженными ущельями. И достал тогда Орех из складок одежды жезл, излучавший жар, и протянул один его конец Элрику, а за другой взялся сам, прошептав несколько слов. И после слов этих ландшафт, окружавший Ореха и Элрика, стал распадаться, рассеиваться, и оба они оказались на острове посреди бурного моря, а на острове том, там и сям лежали трупы дикарей, кретин и филхарцев. Усмехнулся Орех и исчез, оставив Элрика одного под разразившимся ливнем. И почувствовал тогда Элрик, как черный меч-буревестник всколыхнулся, зашевелился и что-то забормотал, снова наполнившись жизнью.